Как ставить и достигать нужные цели? Существует весьма эффективный процесс, состоящий из 7 шагов, который поможет вам воплотить в жизнь любой, даже самый невероятный замысел. Как писал Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей», человек в состоянии достичь всего, что примет и во что поверит его разум. Шаг первый. Прежде всего, четко определите для себя, чего вы хотите достичь в каждой из сфер жизни. Логично и четко сформулируйте свои мысли. Письменное изложение целей делает вас одним из тех, кто входит в 3 лучших процента. Шаг второй. Определите крайние сроки реализации цели. В случае необходимости установите еще и промежуточные сроки, с тем, чтобы вы всегда могли оценить объем и скорость выполнения работы. Шаг третий. Определите все препятствия, стоящие между вами и желанной целью. Выберите одно, самое серьезное, и разработайте план по его преодолению или устранению в кратчайшие сроки. Шаг четвертый. Определите людей, организации или группы, чья помощь или содействие вам потребуется для достижения цели. Что они приобретут, помогая вам? Любой человек, стремящийся к великим свершениям и серьезным достижениям, нуждается в помощи многих людей. Кто эти люди? Шаг пятый. Какие дополнительные знания и умения потребуются вам для достижения цели? Помните слова Леса Брауна, автора книги «Воплотите свои мечты». Чтобы получить то, чего у вас никогда раньше не было, вам нужно стать тем, кем вы никогда раньше не были. Решите, какое из умений окажется самым существенным, и продумайте, каким образом вы можете им овладеть в самом скором времени. Шаг шестой. Соберите ответы на первые 5 вопросов и включите их в план действий. Составьте список всех, даже самых мелких шагов, которые в итоге приведут вас к поставленной цели. Определите приоритетность каждого пункта, параллельные и последовательные задания. Установите точный срок выполнения каждой части плана. Оформите готовый план письменно и регулярно с ним сверяйтесь. Шаг седьмой. Без промедления принимайтесь за реализацию плана. Каждый день должен приближать вас к намеченной цели. Нельзя сидеть без дела ни единой минуты. Как сказал Роберт Шуллер, осилить ярд сразу очень сложно, но дюйм за дюймом его возможно преодолеть. В начале пути. На листе бумаги отметьте все цели, которых вы хотели бы достичь в ближайшие 3-5 лет, как будто вы не ограничены абсолютно ничем. Представьте на мгновение, что в вашем распоряжении время, деньги, друзья, знания, умения, таланты, ресурсы и возможности. Все, что вам может пригодиться. Не обуздывайте свою фантазию. Теперь запишите все, что вы мечтаете иметь, делать или кем хотите быть, если бы ваши возможности и ресурсы были не ограничены. Вполне естественно, если ваш список разрастется до 50-100 целей. Закончив его составлять, пройдитесь по нему еще раз от начала до конца, задавая один единственный вопрос. Какая одна цель, если мне удастся ее осуществить, коренным образом изменит мою жизнь? Всегда найдется одна цель, как правило, финансовая, которая в случае осуществления окажет на вашу жизнь больше влияния, чем все прочие. Как только вы выяснили для себя, в чем она заключается, ваша основная задача – записать ее на отдельный лист бумаги. Далее определитесь со сроками ее реализации и подумайте, какие преграды могут поджидать вас на пути к этой цели. Решите помощь и содействие каких людей вам понадобится, без каких знаний и умений вы не дойдете до конца. Соедините все ответы в единый план и приступайте к работе над ним. Обязуйте себя ежедневно, начиная прямо с этого момента, не сворачивая, идти к своей цели. Когда вы начнете ежедневно работать над четкими, ясными целями, то несказанно удивитесь, как быстро ваша жизнь будет меняться к лучшему и как быстро вы будете двигаться навстречу желаемому. Вероятно, наиболее значимым качеством истинного лидера является ориентация на действие. Тех, кто совершает великие дела, можно назвать проактивными, нежели реактивными. Другими словами, они энергичны и действуют инициативно, занимают активную жизненную позицию, а не идут пассивно на поводу у происходящих событий. Они управляют своей жизнью, контролируют все, что в ней происходит, следят за целями и задачами своей компании. Они находятся в постоянном движении, как вечный двигатель. Они работают изо всех сил, упорнее, напряженнее, чем остальные, и в результате получают намного больше, чем те. Повторение принципа цели. Примите решение, невзирая на то, чем вы занимаетесь на сегодняшний день, добиться полной ясности в отношении целей в каждой жизненной сфере. Нельзя попасть по мишени, которой не видно. Чем яснее вы представляете, куда идете, тем быстрее вы туда попадете. Никто не сможет вас остановить.